Глава 20. Мы получаем сказочные награды. Тело Луки забирали три парки собственной персоны. Я 100 лет не видел этих старушек с тех пор, как они на моих глазах у придорожного фруктового ларька меня перерезали нить жизни. Мне тогда было 12. Тогда они напугали меня, напугали и теперь. Три жуткие старушенцы с мешочками, набитые пряжи и спицами. Одна из них посмотрела на меня, и хотя не произнесла ни слова, моя жизнь в буквальном смысле промелькнула передо мной за одно мгновение. Вдруг мне стало 20, потом я оказался мужчиной средних лет и, наконец, дряхлым стариком. Силы покинули меня, и я увидел собственное нагробие, развернутую могилу, опускающийся в нее гроб, и все это меньше, чем за секунду. «Дело сделано», — сказала она. Парка подняла отрезок синей пряжи, и я сразу понял, что это та же самая пряжа, которую я видел 4 года назад, когда она перерезала ее на моих глазах. Я тогда решил, что это моя жизнь, но теперь понял, что Луки. Они тогда показывали мне жизнь, которую придется принести в жертву, чтобы все шло своим чередом. Одни подняли тело Луки, которое теперь было завернуто в бело-зеленый саван, и понесли его из тронного зала. «Постойте», — сказал Гермес. «Бог Глашатаев был одет в классический белый древнегреческий гематий, сандалии и шлем. Крылышки шлема Гермеса трепыхались, когда Бог двигался. Вокруг его жезла, шепча, «Бедный, бедный Лука!» вились и змеи Джордж и Марта. Я подумала, что Мэй Кастеллан, вот сидит она в одиночестве у себя на кухне, готовит печенье и делает сэндвичи для сына, который никогда не вернется. Гермес откинул саван с лица Луки и поцеловал его в лоб. Потом пробормотал какие-то слова на древнегреческом, последнее благословение. «Прощай!» прошептал он, кивнул и разрешил паркам унести тело сына. Когда они ушли, я вспомнил о великом пророчестве. Теперь эти слова обрели для меня смысл. Душу героя заберет клинок окаянный. Героем был Лука, окаянным клинком нож, который Лука давным-давно подарила Набет. Окаянный, потому что Лука нарушил обещание и предал друзей. Ждет его конец, когда он сделает выбор. Мой выбор — отдать ему нож и поверить, как верила Аннабет, что он все еще способен стать на верную стезю, спасая Олимпы или обрекая на гибель. Принеся себя в жертву, он спас Олимп. Рэйчел была права. В конечном счете героем оказался не я, а Лука. Понял я и кое-что еще. Когда Лука погружался в реку Стикс, он должен был сосредоточиться на чем-то важном, что связывало бы его со смертной жизнью, иначе бы он растворился в смертоносных водах. Я в подобной ситуации представил себе Аннабет, и, наверное, он тоже думал в этот момент о ней, вызвав в памяти ту сцену, что показывала мне Гестия. Та старая, добрая, деньки стали Аннабет, когда он обещал, что они будут одной семьей. Ранив Аннабет в схватке, он был потрясен настолько, что вспомнил свое обещание. Это позволило его смертному сознанию возобладать над Кроносом, одержать над ним победу. Его слабое место, его ахиллесова пята – спасло всех нас. Устоявший рядом со мной Аннабета, мы подогнулись колени. Я подхватил ее, но она закричала от боли. Я понял, что потянул ее за сломанную руку. «О боги, Аннабет, извини, пожалуйста». «Ничего», — ответила она, и, потеряв сознание, свалилась мне на руки. «Ей нужна помощь», — закричал я. «Нет проблем». Вперед вышел Аполлон. Его доспехи сверкали так ярко, что на них невозможно было смотреть. Даже еще подобранные в тон солнечные очки и идеальная улыбка. Он выглядел прямо как фотомодель для демонстрации боевого снаряжения. Бог-врачеватель к вашим услугам. Он сделал пассы над лицом Аннабет и произнес заклинание. Тут же синяки и царапины поблекли, порезы и шрамы исчезли. Рука расслабилась, и Аннабет глубоко вздохнула во сне. Аполлон ухмыльнулся. Через несколько минут она будет в полном порядке. А этого времени мне вполне хватит, чтобы сочинить стихи о нашей победе. Аполлон и его друзья спасают Олимп. Здорово, да? Спасибо, Аполлон, сказал я. Я не возражаю. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Я вспомнил об обещании, данной маме. Зевс даже глазом не моргнул, когда я обратился к нему с этой странной просьбой. Он щелкнул пальцами и сообщил мне, что верхушка Empire State Building теперь освещена синим цветом. Большинство смертных будут недоуменно спрашивать, что это значит, но моя мама поймет, я остался в живых. Олимп спасен. Боги занялись ремонтом своих тронов, и работа эта, коли за нее взялись 12 существ, наделенных сверхспособностями, была завершена на удивление быстро. Мы с Гровером позаботились о раненых, а когда небесный мост был восстановлен, обнялись нашими выжившими друзьями. Циклопы вытащили Талию из-под рухнувшей статуи. Она пришла на костылях, но в остальном была в порядке. Конор и Теви Стоулы отделались небольшими ушибами. Они мне поклялись, что даже не особо мародерствовали в городе. От них же я узнал, что мои родители живы-здоровы, хотя на гору Олимпы их не допустили. Миссис Улири откопала из под завала Хироны и понеслась с ним в лагерь. Стоулы немного волновались за старого кентавра, но он хотя бы остался жив. Катя Гарнер сообщила, что она видела, как в конце сражения из Empire State Building выбежала Рэйчел Элизабет Дэр. Рэйчел была целехонька, но никто не знал, куда она делась, что давало мне повод для беспокойства. Ника Диангело встретили на Олимпе как героя. Следом за ним шествовал его отец, хотя Аиду вообще-то разрешается посещать Олимп только в зимнее солнцестояние. Повелитель мертвых растерянно поглядывал на своих родственников, когда те дружески похлопывали его по спине. Вряд ли когда-либо прежде они встречали его с таким энтузиазмом. Появилась Клариса, она все еще дрожала, поскольку провела немало времени в ледяной глыбе, а Рез встретил ее криком «Вот она, моя девочка!». Бог войны взъерошил ей волосы и похлопал по спине, сказав, что лучшего воина, чем Клариса, он в жизни не видел. «Как ты этого змея одолела? Кто еще способен на такое?» Чувства переполняли Кларису, она только кивала и помаргивала, словно боялась, как бы Арес не поколотил ее. Но в конечном итоге она начала улыбаться. Мимо меня прошли Гефест и Гера. Гефест хоть и не испытал особого удовольствия от того, что я запрыгивал на его трон, сказал мне, что по большому счету я неплохо поработал. Гера пренебрежительно фыркнула. «Пожалуй, пока что я не буду уничтожать тебя и эту девчонку. Аннабет спасла Олимп», — напомнил я ей. «Она убедила Луку остановить Кроноса». Гера в раздражении поспешила прочь. «Но я понял, что, по крайней мере, в ближайшее время нашим жизням ничто не угрожает». Голова Диониса все еще была забинтована. Он смерил меня взглядом с головы до ног и сказал, «Что ж, Перси Джексон, я знаю, Полукс остался жив, значит, ты кое-что все же можешь. Но все это благодаря моему воспитанию, я полагаю». «Да, сэр». и в награду за мою храбрость Зевс сократил мой испытательный срок в этом несчастном лагере в 2 раза. Теперь мне осталось только 50 лет вместо прежних 100. 50 лет? Я пытался представить, что мне придется уживаться с Дионисом до самой моей старости, если я только доживу до нее. «Не слишком радуйся, Джексон», — сказал он, и тут я понял, что он правильно называет мою фамилию. «Я по-прежнему собираюсь превращать твою жизнь в кошмар». «Естественно». Я не мог удержаться от улыбки. «Ну, значит, мы понимаем друг друга». Дионис отвернулся и принялся ремонтировать свой трон из виноградных лоз, которые теперь были опалены огнем. Рядом со мной стоял Гровер, который время от времени начинал всхлипывать. «Ах, сколько духов природы погибло, Перси! Ах, сколько!» Я обнял его за плечи и дал ему платок, чтобы он оттер нос. «Ты здорово поработал, дружище. Ничего, мы еще возродимся. Посадим новые деревья, очистим парки. Твои друзья обретут новую жизнь в лучшем мире». Гровер удрученно шмыгнул носом. «Да, наверное, но их и прежде было трудно объединить. А я все еще изгнанник. Никто не хочет слушать меня, когда я говорю о пане. Будут ли они когда-нибудь снова верить мне, ведь я привел их на бойню? Они будут тебя слушать, потому что ты переживаешь за них. Ты больше любого другого переживаешь за живую природу». «Спасибо, Перси», — он попытался улыбнуться. «Я надеюсь, тебе известно, что я горжусь дружбой с тобой». Я потрепал его по руке. «В одном Лука был прав, дружище, ты самый храбрый из всех моих знакомых сатиров». Гроувер покраснел, но прежде чем он успел что-нибудь ответить, раздался трубный звук морской раковины. В тронный зал вошла армия Посейдон. «Перси!» — воскликнул Тайсон. Он бросился ко мне, раскинув руки. К счастью, он ужался до нормального размера, а потому после его объятий я чувствовал себя всего лишь так, словно по мне проехался только трактор, а не вся ферма. «Ты жив!» — воскликнул Тайсон. «Да!» — не стал возражать я. «Здорово, правда?» — мой брат хлопнул в ладоши и счастливо рассмеялся. «Я тоже жив! Ура! Как мы Тифона-то цепями обмотали! Вот классно было!» За его спиной смеялись, кивали и били друг друга в ладони 50 облаченных в доспехи циклопов. «Нас вел в бой Тайсон», — прорычал один. «Он такой храбрец, самый храбрый из всех циклопов», — трубно возгласил другой. «Ерунда!» — Тайсон зарделся. «Я тебя видел», — воскликнул я. «Ну, ты и показал класс». Я боялся, как бы бедняга Гровер не отбросил копыта со страху, но ведь до смерти боится циклопов. Но он собрался и сказал: «Да, ура Тайсону, ура, ура, ура!» Взревели циклопы. «Пожалуйста, не ешьте меня», — тихонько пробормотал Гровер, но, думаю, никто, кроме меня, его не услышал. Снова раздался трубный глаз раковины, а циклопы расступились, и в тронный зал вошел в боевом обличении мой отец. В руке его сверкал трезубец. «Тайсон!» — закричал. «Молодец, сынок!» «И Перси!» Его лицо посоровело. Он погрозил мне пальцем. Я на секунду даже испугался, как бы он меня и не укокошил. «Я даже прощаю тебе то, что ты сидел на моем троне. Ты спас Олимп. Он обнял меня». Я, немного смущаясь, понял, что вообще-то никогда не обнимал отца. Он был теплый, как обычный человек, и пахло от него соленым берегом и свежим морским воздухом. Отстранившись, он улыбнулся мне доброй улыбкой. Мне было так хорошо, что, признаюсь, я даже немного прослезился. Наверное, до этого момента я просто не позволял себе осознать, как страшно мне было в последние несколько дней. «Папа!» «Шш!» — сказал он. «Героям тоже бывает свойственный страх. А ты, Перси, вознесся над всеми героями, даже над Гераклом». «Посейдон!» — раздался громовой голос. Зевс уселся на свой трон. Он свирепо смотрел на моего отца, пока другие боги рассаживались на троне. Даже Аид присутствовал, расположился на простом каменном стуле для гостей рядом с очагом. Ника, скрестив ноги, сидел на полу подле отца. «Так что, Посейдон?» — ворчливо сказал он. «Или ты слишком горд, чтобы заседать с нами в совете, брат мой?» Я думал, Посейдон сейчас на стенку полезет, но он только посмотрел на меня и подмигнул. «Для меня это большая честь, владыка Зевс. Наверное, чудеса все же случаются». Посейдон подошел к своему рыболовному трону, и заседание Олимпийского совета началось. Пока говорил Зевс, длинная речь о храбрости богов, бла-бла-бла, а в зал вошла Аннабет и встала рядом со мной. Она неплохо выглядела, если учесть, что несколько минут назад потеряла сознание. «Много я пропустила», — прошептала она. «Пока что никто нас убивать не собирается», — прошептал я в ответ. «Сегодня это в первый раз». Я прыснул со смеху, но Гровер толкнул меня локтем в бок, потому что Гера злобно поглядывал на нас. «Что касается моих братьев, — сказал Зевс, — то мы благодарны». Он откашлялся, словно эти слова с трудом давались ему. «Кхе-кхе! Благодарны за помощь Аиду!» Владыка мертвых кивнул. На лице у него было самодовольное выражение, но я думаю, он заслужил эту похвалу. Он потрепал Ника по плечу, и тот посмотрел на него таким счастливым взглядом, какого я у него никогда не видел. «И, наконец», — продолжал Зевс, правда, глядя на его лицо, можно было подумать, что штаны у него дымятся. «Мы должны поблагодарить Посейдона». «Извини, брат», — сказал Посейдон, не расслышав. «Мы должны поблагодарить Посейдона», — проворчал Зевс. «Без чьей помощи было бы трудно». «Трудно?» — с невинным видом переспросил Посейдон. «Невозможно», — выдавил Зевс. «Невозможно победить Тифона». Боги согласно зашептали и одобрительно застучали по своим оружием. «Таким образом, нам остается только поблагодарить наших юных героев-полубогов, которые так упорно защищали Олимп, хотя на моем троне и осталось несколько вмятин». Первую он вызвал вперед Талию, потому что она была его дочерью, и пообещал ей помочь в пополнении рядов охотниц. Артемида улыбнулась ей. «Ты хорошо сражалась, мой полководец. Я горжусь тобой, и все те охотницы, что погибли на моей службе, никогда не будут забыты. Они наверняка попадут в Элизиум». Она демонстративно уставилась на Аида. Повелитель мертвых пожал плечами. «Наверное». Артемида не сводила с него требовательного взгляда. «Ну ладно», — пробормотала Аид, — «я ускорю процесс их прохождения по инстанциям». Талия засветилась от гордости. «Спасибо вам, моя госпожа». Она поклонилась богам, даже Аиду, а потом похромала к Артемиде. «Тайсон, сын Посейдона», — вызвал Зевс. Тайсон заметно нервничал, но вышел на середину зала, и Зевс, увидев его, хмыкнул. «Этот, похоже, не дурак. Поесть!» — пробормотал Зевс. «Тайсон, за твою храбрость в бою и за то, что ты вел циклопов, ты назначаешься генералом олимпийских армий. С этой поры они у богов возникнет такая нужда, ты будешь вести в бой своих братьев, и у тебя будет новое Какое оружие ты предпочитаешь? Меч, топор, дубинку», — сказал Тайсон, показывая свою сломанную. «Хорошо», — кивнул Зевс, — «мы подарим тебе новую дубинку, лучшую из тех, что есть в мире». «Ура!» — воскликнул Тайса. А когда он вернулся к циклопам, они одобрительно заворчали и принялись дружески хлопать его по спине. «Гровер Ундервуд! Сатир!» — выкрикнул бог вина. Гровер неуверенно вышел вперед. «Да прекрати ты жевать свою рубашку!» — укоризненно сказал ему Дионис. «Я же не собираюсь тебя убивать. За твою отвагу и готовность жертвовать собой и все такое. И поскольку у нас, как это ни прискорбно, появилась вакансия, боги решили, что ты подходящая кандидатура в совет козлоногих старейшин». Гровер рухнул на пол без сознания. «Прекрасно!» — вздохнул Дионис. А несколько наяд бросились поднимать Гровера. «Когда он придет в себя, пусть кто-нибудь скажет ему, что он больше не изгнанник, а все сатиры, наяды и другие духи природы с этого момента будут относиться к нему, как к владыке чаще, со всеми правами, привилегиями, почестями и прочее, и прочее, и прочее. А теперь поскорее утащите его, пока он не пришел в себя и не начал рассыпаться в благодарностях». «Еды!» — застонал Гровер, когда духи природы потащили его прочь. «Я посмотрел на него и понял, что все плохое для него позади. Он проснется владыкой чаще, окруженный заботой прекрасных наяд. Да, жизнь могла сложиться гораздо хуже. Моя родная дочь, Аннабет Чейз», — объявила Афина. Аннабет сжала мой локоть, потом вышла вперед и стала на колени у ног матери. Афина улыбнулась. «Ты, дочь моя, превзошла все ожидания. Для защиты этого города, нашего символа власти, ты использовала все свои возможности, смекалку, силы и мужество. Мы не обошли своим вниманием, что Олимп, мягко говоря, поврежден. Владыка Титанов нанес городу немалый урон, который должен быть ликвидирован. Мы, конечно, могли бы перестроить его с помощью магии, сделать его таким, каким он был. Но боги полагают, что город может быть более совершенным. Мы можем воспользоваться этой возможностью. И ты, моя дочь, должна стать архитектором нового города». Аннабет недоуменно посмотрела на нее. «Моя госпожа?» Афина улыбнулась уголками губ. «Ведь ты же архитектор, разве нет? Ты изучала методы самого Дедала. Я не знаю никого другого, кто мог бы перестроить Олимп на будущие времена. Ты хочешь сказать, что я могу делать то, что мне нравится? То, чего хочет твое сердце», — сказала богиня. «Создай нам город, который простоит века, если только на нем будет достаточно моих статуй», — добавил Аполлон. «И моих», — согласилась Афродит. «Эй, про меня не забудьте», — сказал Орес. «Большие статуи с громадными острыми мечами». «И хватит», — оборвала его Афина. «Она уже все поняла. Встань, дочь моя, официальный архитектор Олимпа». Аннабет поднялась и в недоумении направилась назад ко мне. «Ну, будет тебе где размахнуться», — сказал я, ухмыляясь. На сей раз она не нашла, что ответить. «Мне придется сразу начать проектирование. Нужны будут ватман, карандаши». «Перси Джексон», — выкрикнул Посейдон, — «мое имя». И оно эхом разнеслось по тронному залу. Все разговоры смолкли. В комнате воцарилась тишина. Только поотрескивали поленья в очаге. Все глаза уставились на меня. Богов, полубогов, циклопов, духов. Я вышел на середину зала. Гестия одобрительно мне улыбнулась. Теперь она снова превратилась в девочку и, казалось, была счастлива и довольна вновь сидеть у огня. Ее улыбка воодушевила меня. Сначала я поклонился Зевсу, потом я встал на колени у ног моего отца. «Поднимись, сын мой», — велел Посейдон. Я встал, чувствуя себя неловко. «Великий герой должен быть вознагражден», — объявил Посейдон. «Здесь есть кто-нибудь, кто станет отрицать заслуги моего сына?» Я ждал, что сейчас кто-нибудь выступит против. Боги всегда с чем-нибудь не соглашаются, и многие из них, в общем-то, не любили меня, но я не услышал ни одного возражения. «Совет не возражает», — сказал Зевс. «Перси Джексон, боги поднесут тебе любой дар, который ты пожелаешь». «Любой?» — я задумался. Зев мрачно кивнул. «Я думаю, что ты попросишь самый большой из всех даров. Да, если ты захочешь, он будет твоим. Боги не осчастливили этим даром ни одного смертного уже много веков. Но если ты этого пожелаешь, Перси Джексон, то ты станешь богом, бессмертным, не умирающим. Ты будешь вечным полководцем своего отца». Я уставился на него во все глаза. «Я богом?» Зевс возвел очи к небу. «Ты явно будешь самым тупым богом. Ну а ответ «да» с согласия всего совета я могу сделать тебя бессмертным. И тогда мне придется вечно терпеть тебя». «Гм», — помычал Арес. «Это означает, что я сколько угодно смогу размазывать его по стенке, а он будет восстанавливаться, чтобы я снова и снова имел такую возможность? Мне нравится эта идея». «Я ее тоже одобряю», — сказала Афина, хотя и смотрела при этом Аннабет. Я оглянулся, Аннабет глядела мимо меня. Лицо у нее побледнело. Память вернула меня на 2 года назад, когда я думал, что она попросит Артемиду принять ее в ряды охотниц. Я тогда был на грани паники, считал, что потеряю ее. Теперь, казалось, с ней происходит то же самое. Я вспомнил о 3 парках, о том, как вся моя жизнь в один миг пронеслась перед моими глазами. Я мог избежать всего этого. Ни тебе старения, ни смерти, ни тела в могиле. Я мог бы навечно остаться тинейджером, вечно на пике формы, мощным и бессмертным слугой моего отца. Я мог обрести силу, вечную жизнь. Когда бы отказался от того предложения, я снова посмотрел на Аннабет. Я подумал о моих друзьях из лагеря, Чарльзе Бикендорфе, Майкле Ю, Селине Богарт и многих других, которые теперь уже были мертвы. Подумал я об Эфоне Накамуре и о Луке, и я понял, что нужно делать. «Нет», — сказал я. Совет погрузился в молчание. Боги хмуро поглядывали друг на друга, словно слышали. «Нет», — переспросил Зевс, — «ты отвергаешь наш щедрый дар?» В его голосе слышалась опасная дрожь, словно в преддверии грома. «Я благодарю вас за великую честь и все такое», — сказал я. «Поймите меня правильно. Просто у меня впереди большая жизнь. Я бы не хотел пресекать ее в самом начале». Боги грозно смотрели на меня, но Аннабет закрыла рот ладонями. Глаза ее сияли, и это взбодрило меня. «Но я хочу получить от вас другой дар», — продолжил я. «Обещайте исполнить мое желание». Зев задумался. «Если это в нашей власти, в вашей, и это даже не составит для вас труда, но мне нужно, чтобы вы поклялись рекой Стикс». «Что?» — воскликнул Дионис. «Ты нам не доверяешь?» «Кто-то как-то рассказал мне, тут я взглянул на Аида, что клятва всегда должна быть торжественной». «Было дело», — Аид пожал плечами. «Ладно», — прорычал Зевс, — «именем совета мы клянемся рекой Стикс исполнить твое задуманное желание, если это в наших силах». Остальные боги согласно закивали. Прогремел гром, сотрясая тронный зал. Договор был заключен. «Я хочу, чтобы вы с этого момента должным образом признавали детей богов», — объявил я. «Всех детей, всех богов». Олимпийцы неловко заерзали на своих тронах. «Перси, чего конкретно ты хочешь?» — спросил мой отец. «Кронос, никогда не мог бы восстать, если бы столько полубогов не почувствовали себя заброшенными, оставленными своими родителями», — сказал я. «Они злились, лелеяли месть, чувствовали себя нелюбимыми, и у них были на это все основания. Ты осмеливаешься обвинять? Царские ноздри Зевса раздулись. Чтобы больше не было ничьих детей, настаивал я. Я хочу, чтобы вы признавали своих детей, всех своих детей полубогов, когда им будет исполняться 13. Они не будут тогда предоставлены самим себе в этом мире, наполненный монстрами. Я хочу, чтобы вы признавали их и доставляли лагерь, чтобы они могли учиться и выжить. «Погоди-ка», — мешался Аполлон, — «но меня уже понесло. Я чувствовал, что настал мой час. И малые боги, Немезида, Геката, Морфей, Янус, Геба, все они заслуживают общего прощения, а их дети — места в лагере полукровок. Об их детях нельзя забывать». Калипсо и другие мирные титаны тоже должны быть прощены. И Аид. «Ты что, называешь меня малым богом?» — взревел Аид. «Нет, мой владыка», — поспешил исправиться я. «Но ты не должен забывать о своих детях. Пусть у них будет твой домик в лагере». Ника доказал, что у него есть на это право. Ни один невостребованный полубог не должен больше отправляться в битком набитый домик Гермеса, где они тщательно пытаются понять, кто их родители. У них будут собственные домики для своих богов, и чтобы не было больше никаких пактов большой тройки, все равно от него не было никакого прока. Вы должны оставить попытки избавиться от сильных полубогов. Мы будем принимать их и воспитывать. Всем детям богов открыты двери в лагерь, и все они будут пользоваться уважением. Таково мое желание. Только и всего, — фыркнул Зев. Перси, — покачал головой Посейдон, — ты просишь слишком многого, ты слишком много себе позволяешь. Вы мне только что дали обещание, — напомнил я. Все вы. Я чувствовал на себе ледяные взгляды богов. Как это ни странно, первой заговорила Афина. Мальчик прав, мы поступали неблагоразумно, забывая о своих детях. Война показала, что это было нашей стратегической ошибкой и чуть не стала причиной нашего поражения. Перси Джексон, у меня были сомнения на твой счет, но, возможно, она бросила взгляд на Аннабет, а потом продолжила говорить, но так, будто с каждым произнесенным словом пережевывала лимон. Возможно, я ошибалась. Я голосую за принятие плана Перси Джексон. Ну и ну, сказал Зевс, чтобы какой-то мальчишка говорил мне, что я должен делать. Я полагаю, мы все за, сказал Гермес. Все боги подняли руки. Спасибо, я поклонился. Я повернулся, собираясь уходить, но тут раздался голос Посейдона. «Почетный караул!» И тут же циклопы построили в две колонны от тронов до дверей, образуя для меня проход. Они вытянули по стойке смирно. «Слава тебе, Перси Джексон!» — покричал Тайсон. «Герой Олимпа и мой большой брат!»